Уж теперь поздно. Вон, вымахал. Вздохнула ему вслед Ефросиня. Теперь с ним не сладить. Без батьки вырос, куда уж бабе с парнем справиться. Порода мужичья свое возьмет. Смолит это еще ладно. Тут у нас подряд, как от груди оторвался, и потянул цигарку в рот. С Митькой вон, партизаном, связался, водой не разольешь. А тот, кому хошь голову, открутит и обратной стороной приставит. С новым председателем с самого начала на ножах. И Егора затягивает. В ее построжавших глазах пробилась тревога. «И то», — спохватилась она, — «что же я тебе со своими болячками? Лучше расскажи, Тихон Иванович, как вы там?» «Потихоньку, Ефросинья Павловна, живем». Брюханов загасил папиросу. «Аленка в институте, в клинике пропадает, практика у нее. Дома почти ее и не видим. Коля парнишка одаренный, быстрый, проницательный, схватывает все на лету. Думаю, далеко ушагает». Ефросинья затихла, тихонько сложила руки на столе, о детях она могла слушать без конца. Брюханов рассказал ей о поездке Николая в Москву на математическую олимпиаду и как его потом в числе 7 человек оставили на коллоквиум, на собеседование. Не уговариваясь, они сейчас больше говорили о Николае. И Ефросинья, по-детски изумляясь, ахала, а под конец всплакнула. В ней сейчас проскакивали и какие-то свои, не относящиеся к разговору мысли. Но они, эти отблески прошлого, были связаны с прожитой жизнью. От них некуда было деться. И Брюханов, увлекшись разговором, не подозревал, какая борьба идет сейчас в душе Ефросиньи, и что она сейчас переоценивает, может быть, всю свою жизнь, и особенно тот памятный вечер, когда... А, что тут? На всякую хворобу свое зелье имеется. Неожиданно сказала она глухо, отвечая самой себе на какие-то свои тайные мысли. Сейчас Брюханов не мог различить в этой тихой, всегда ровной женщине мать Аленки. Ему казалось, что они слишком чужды друг другу, чтобы быть хотя бы в каком-то даже отдаленном родстве. Темнело. Щелкнув зажигалкой, Брюханов потянулся, снял стекло с висячей семилинейной лампы и зажег ее. Глава 8. Казалось, случилось это совсем недавно, хотя с тех пор пролетело уже полных 2 года. Ту памятную Ефросинью осень уцелевшие клены пылали под вечер по всему селу немыслимо яркой желтизной. Еще не совсем смерклось, когда по селу в новом кашемировом платке с редко разбросанными по полю алыми бутонами прошла, вызывая любопытство старух, Маня Поливанова, почему-то посреди недели отлучившаяся с завода. Не заглядывая домой, она постучалась к Ефросинье. Егора не было дома, и Ефросинья сумерничала одна. По хозяйству она давно уже прибралась и теперь латала Егорова штаны. Услышав стук в сенях, Ефросинья недоуменно подняла голову. Она не ждала Егора так рано. — Егор, ты? — спросила она, не поднимая головы от шитья. — Нет, не Егор это, Фрось! — услышала она и удивилась еще больше. Кого-кого? А Маню Поливанову, да еще разрумяненную от быстрой ходьбы и повязанную новым платком, она у себя в такой час не ждала. — К тебе, Фрось, — сказала Маня с порога. И Ефросинья отложила работу, прибавила свету в керосиновой лампе. — Коли ко мне, проходи. — Слышь, Фрось, одна? — Сижу. Народу-то в семье было сколько. Покойница свекровь варить не успевала. А теперь, видишь, одна как перст. Всех по белу свету раскидала. Егорка, видать, тоже не засидится. Туда-сюда, армия, а там кто знает.